Глава 7. Как Агашималова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое. На новое место пошли и уже не выпустили меня. Что говорят тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить? Емгурчеев вор, ты с нами живи. Мы тебя с охотой уважать будем. И хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего 2 Наташи было. А мы тебе больше дадим. Я отказался. На что, говорю, мне их больше? Мне больше не надо. Нет, говорят, ты не понимаешь. Больше Наташ лучше. Они тебе больше колик нарожают. Все тебя тятькой кричать будут. Ну, говорю, легко ли мне обязанность татарчат воспитывать? Кабы их крестить и причащать было кому. Другое бы еще дело. А то что же? Сколько я их не умножу, все они ваши же будут. Они православные. Да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут. Так двух жен опять взял, а больше не принял. Потому что, если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся поганые. И их надо постоянно учить. Ну-с, и что же? Любили вы этих ваших новых жен? Как-с? Этих новых жен своих вы любили? Любить? Да. То есть вы про это? Ничего. Одна, что я от Агашималы принял, была до меня услужлива. Так я ее ничего, сожалел. А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была, она вам, верно, больше нравилась? Ничего. Я ее жалел. И скучали, наверное, по ней, когда вас из одной орды в другую украли? Нет, скучать не скучал. Но ведь у вас, верно, и там от тех, от первых жен дети были. Как же-с, были. Савикиреева жена родила 2 колик да Наташку. Да эта маленькая в 5 лет 6 штук породила, потому что она 2 колик в 1 раз парою принесла. Позвольте, однако, спросить вас, почему вы их все так называете, кольками да Наташками? А это по-татарски. У них все, если взрослый русский человек, так Иван. А женщина — Наташа. А мальчиков они кольками кличут. Так и моих жен. Хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили. И Наташками звали, а мальчишек — кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно. Потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал. Как же не почитали за своих? Почему же это так? Да что же их считать, когда они не крещеные-с и миром не мазаны? А чувства-то ваши родительские? Что же такое-с? Да неужто вы этих детей немало и не любили, и не ласкали их никогда? Да ведь как их ласкать? Разумеется, если бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит. Ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери». Но только это редко доводилось, потому мне не до них было. А отчего же не до них? Дела, что ли, у вас очень много было? Нет, дела никакого. Отосковал. Очень домой, в Россию хотелось. Так вы и в 10 лет не привыкли к степям? Нет-с. Домой хочется. Тоска делалась. Особенно по вечерам. Или даже когда среди дня стоит погода хорошая. Жарынь, в стану тихо. Вся татарва от зною попадает по шатрам и спит. А я подниму своего шатра полочку и гляжу на степи. В одну сторону и в другую. Все одинаково. Знойный вид, жестокий. Простор, краю нет. Травы, буйство. Ковыль белый, пушистый, как серебряное море волнуется. И по ветерку запах несет. Овцой пахнет, а солнце обливает, жжет. И степи. Словно жизни тягостной нигде конца не предвидится. И тут глубине тоски дна нет. Зришь, сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой, отколь не возьмется, обозначается монастырь или храм. и вспомнишь крещеную землю, и заплачешь». Иван Северьянович остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал. «Или еще того хуже было на солончаках над самым Каспием. Солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит. А дурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля делается. И не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить. То есть жив ты или умер, и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней. Там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет, или мелкий полынь и чебрец пестрит белизну. А тут все одно блыщание. Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, суета поднимется, дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутями засекаем. А там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать. Все от этого развлечение. А потом по старому полу опять клубника засядет. Птица на нее разом налетит, все больше мелочь этакая. И пойдет в воздухе чириканье. А потом еще где-нибудь и кустик встретишь. Таволожка, дикий персичек или чилизник. И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнет, и идут от растения запахи. Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно. Но на солончаке не приведи, Господи, никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен. Он соль лижет и с нее много пьет и жиреет. Но человеку там погибель. Живности даже никакой нет. Только есть, как насмех, одна малая птичка, красноустик. Вроде нашей ласточки, самая непримечательная. А только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит, не знаю. Но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупе и, глядишь, опять схватилась и опять полетела. А ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь. И нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния. А умрешь, так как барана тебя в соль положит, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке. Снег малый, только чуть траву укроет и залубенит. Татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят. И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что. Кони нахохрятся и ходят, свернувшись. Худые такие, что только хвосты да гривы развиваются. На силу ноги волочат, и копытом снежный наст разгребают, и мерзлую травку гложет, тем и питаются. Это и называется тюбенькуют. Несносно. Только и рассеяние, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может, снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют, и шкуру снимают, а мясо едят. Припоганое, однако, мясо. Сладкое. Все равно вроде как коровье вымя, но жесткое. От нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневье ребра коптить. Возьмет, как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего. Сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает. Но на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь. Эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи зашеянные варят жирные-прижирные. И отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ними дьяки, попадьи, и дичихи идут, и с семинаристами, и все навеселе. А сам отец Илья много пить не может. В господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет, в конторе тоже управитель с нянькой вышлет, попочует, Отец Илья и раскиснет, и ползет к нам на дворню. Совсем чуть ножки волочит пьяненький. В первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может. И все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно. Даже в рассуждении кушанья. Он, если что посмачнее и съестного увидит, просит. «Дайте, — говорит мне, — в газетную бумажку. Я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги». Он не сердится, а возьмет так просто и, не завернувши, своей попадейке передаст. И дальше столь же мирно пойдет. «Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь? Ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был. И живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети, и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться. И молишься. Так молишься, что даже снег инда под коленами протает. И где слезы падали, утром травку увидишь». Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил. Казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний. Но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул, снял с головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил: «А все прошло, слава Богу». Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяной сечкой у пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташи и Колик и попал в монастырь. Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полной откровенностью, изменять который он, очевидно, был вовсе не способен.